Ну же, Айрис, неужели последние несколько дней ничего тебе не показали? Будет веселее, если мы будем делать такие вещи, вместо того, чтобы всегда делать все самым простым способом. Подумай об этом, если бы я просто вошел, будучи собой, они бы просто склонили головы и изобразили фальшивые улыбки. Но прокрадись я вот так, возможно, у меня даже будет шанс надавать кому-нибудь пощечин. Непостижимо. Разве мастер не может просто дать им пощечину, даже не прокрадываясь внутрь? Ну, это правда, но подумай об этом, я могу заставить их думать, что я слабое ничтожество, а затем найти несколько высокомерных практикующих, которые будут смотреть на меня свысока, прежде чем я дам им пощечину, раскрыв, кто я такой. Затем, наконец, оттолкнув их в сторону и произнеся: «Знай свое место, мусор». Разве это не звучит гораздо интереснее? Айрис моргнула. Другими словами, мастер хочет найти людей, которых можно запугать ради забавы. Ну, если ты так ставишь вопрос, Эрм, разве это не подобает кому-то вроде меня, Ара? С чего бы это? Вселенная принадлежит мастеру. Если мастер хочет запугать какие-то куски никчемной плоти, то это полностью в его праве. Они должны быть польщены тем, что привлекли внимание мастера, чтобы над ними издевались. Айрис, я знаю, что ты на самом деле имела в виду каждое сказанное тобой слово, но почему-то они все равно причиняют боль. Честно, теперь, когда мои ученики могли в значительной степени тренироваться сами без особой помощи, я обнаружил, что мне стало довольно скучно. Я думаю, именно так чувствуют себя учителя, когда их ученики слишком умны, так что теперь я начал искать способы развлечь себя. Я вздохнул. Может, мне все-таки стоит просто войти нормально. Кстати говоря, я немного беспокоюсь, что Сюньгуань еще не вернулась. Возможно, мне стоит проверить, как она. Как раз в тот момент, когда эта мысль пришла мне в голову, что-то пролетело по воздуху и разбилось посреди моего двора, подняв облако пыли. В одно мгновение слуги и мои ученицы окружили зону удара, все они приготовились к битве. Вот эта реакция. С другой стороны, они довольно быстро среагировали, когда Айрис впала в неистовство, так что их боевая интуиция определенно на высшем уровне. К сожалению, только в этом случае их осторожность излишня, поскольку я уже знаю, кто был в зоне удара. Облако пыли рассеялось, и в эпицентре извивался ком слизи. Несмотря на то, что он был безликим, я чувствовал, что он паникует из-за своего нынешнего затруднительного положения. Монстр слизь, как он сюда попал? Вслух поинтересовалась Киоми. Возможно, его занесло сюда из-за какого-то сражения поблизости. Давайте просто уничтожим его за дерзость появиться во дворе мастера, предложила Манами, зажигая огненный шар над пальцем. Подождите, подождите, подождите. Я закричал, мешая своим ученицам уничтожить Сюньгуань. То есть, она в любом случае не умрет, так как ее слизистая сердцевина все еще оставалась при мне, но позволить ей испытать смерть из-за этого оставило бы неприятный привкус у меня во рту. Мои ученицы немедленно остановились и повернулись ко мне, удивляясь, почему я помешал им уничтожить монстра. Это один из моих монстров. Кажется, он здесь для того, чтобы передать сообщение, объяснил я. Дяо-чан нахмурилась. Но нанести ущерб двору мастера, возможно, нам следует сперва немного наказать его. Я развернул ведьму и шлепнул ее по заднице. Это ты должна быть наказана за то, что даже подумала об этом. А теперь все возвращайтесь к своим делам, здесь больше ни на что смотреть. Ах, мастер всегда может ударить меня сильнее, простонала Дяо-чан, виляя задом, чтобы соблазнить меня, поэтому я сделал это еще раз только для нее, прежде чем она ушла с остальными. Слизь выпрыгнула из кратера после того, как увидела, что мои ученицы уходят, подпрыгивая, подбираясь ко мне и мило извиваясь. Я взмахнул рукой, и мой двор был восстановлен в своем первоначальном виде, как будто он вообще никогда не был поврежден. Затем слизь начала извиваться еще сильнее, прежде чем приняла форму человека, показав себя тем, кем я уже ожидал ее увидеть. «Мастер, ты в порядке?» Сюньгуань вскрикнула, обнимая меня. Я боялась худшего, когда почувствовала, что связь с моим клоном исчезла. Я погладил ее по голове. Я в порядке, у меня просто была небольшая потасовка, и в результате энергия, которую я высвободил, как бы уничтожила твоего клона. Извини за это. Сюньгуань покачала головой. Нет, нет, пока с мастером все в порядке, я бы даже не возражала, если бы умерла тысячу раз вместо тебя. Ну, Тогда ладно, я не буду это комментировать. Так что ты сделала с тем парнем, и почему ты так долго не возвращалась? А, о, я запечатала его обратно в пещере, чтобы поспешить сюда. Поскольку я не могла телепортироваться, мне пришлось убедить ту девчонку Лису бросить меня обратно сюда. Ее бросили сюда. Что ж, думаю, мне не стоит удивляться, что у той сумасшедшей Лисы действительно есть некоторые способности. В любом случае, теперь, когда ты вернулась, я получил кое-какие новости о том, что в ветви секты возникли проблемы. Поэтому я подумал о том, чтобы пробраться туда тайком, притворившись учеником, чтобы выяснить, что происходит. Девушка-слизень посмотрела на мою одежду. О, это объясняет, почему мастер так одет. Но если мастеру нужна маскировка, я могу помочь мастеру с этим. Мне нравится, что она даже не собирается спрашивать, зачем я это делаю. Мне нужно не забыть погладить ее несколько раз позже. Но то, как она это предложила, заставило меня подумать, что она говорила не только о том, чтобы переодеть меня. О, как, могу ли я полностью окутать мастера? Она спросила. Я кивнул в знак согласия. Получив мое разрешение, девушка-слизь снова превратилась в свою слизистую форму, прежде чем внезапно расшириться наружу, чтобы обернуться вокруг меня в слизистый кокон. Кокон быстро сжался, чтобы слиться с моей фигурой, даря мне ощущение того, словно на мне надето что-то вроде боди. Он медленно становился все плотнее, пока слизь не прижалась к моей коже, затем ощущение исчезло, и ощущение чего-то, покрывающего меня, полностью растворилось. «Все готово», — хихикнула Сюньгуань, ее голос раздался прямо у моего уха. Я материализовал перед собой зеркало, чтобы увидеть отражение другого мужчины вместо своего, в частности, мальчика. Чего и следовало ожидать от бывшей убийцы, я полагаю, маскировка идеальна, и вряд ли кто-то догадается, что я покрыт слизью, даже если прикоснется ко мне. «Ты можешь даже так трансформироваться сейчас?» – удивленно спросил я. «Это весьма впечатляет. Это даже не иллюзия, ты сформировала себя так, чтобы соответствовать его телу, так что я сомневаюсь, что даже мастер сможет разглядеть сквозь эту маскировку. Эхихи, это все благодаря мастеру. Пожалуйста, продолжай использовать меня. Ну, по правде говоря, мне не было особой нужды в ней, чтобы изменить мою внешность, так как я тоже мог это сделать сам. Но тот факт, что она может массировать мне плечи, пока я ношу ее, делает Сюньгуань гораздо лучшей альтернативой, чем просто трансформироваться. Хотя, я посмотрел вниз на свою промежность. Ты можешь. Нет, вибрация прекратилась, и она снова захихикала. Прости, мастер, то, что я провела столько времени вдали от тебя, возможно, сделало меня немного зависимой. Я вздохнул. Хорошо, только не делай это так очевидно, ладно, а так я не сильно возражаю. Итак, теперь я ношу довольно похотливый костюм из слизи. Что может быть страннее этого, не так ли? Больше глав на сайте https://darknevils.ru. Мои милые ученицы Индири 393, глава 710, момент, когда мир чуть не рухнул. Глава 710, момент, когда мир чуть не рухнул. От лица главного героя. Передо мной была ветвь небесной секты, вся территория была перекрыта полупрозрачным голубым куполом, который не позволял никому выходить или входить. На самом деле это довольно впечатляющая формация, даже я, который до того, как получил силу происхождения, не смог бы проникнуть внутрь, не разбив ее сначала на части и не раскрыв себя. Я повернулся к Айрис. Я тут подумал, ради осуществления нашей цели, не могла бы ты не следовать за мной? Айрис улыбнулась. Если мастер не хочет, чтобы мое присутствие привлекало к тебе внимание, я могла бы просто временно прекратить восприятие меня всеми остальными. О, ты можешь это сделать, что-то вроде лучшей версии невидимости. Вообще-то, это довольно круто. Я кивнул ей, чтобы она так и сделала, и почувствовал, как энергия происхождения сместилась вокруг нее. Когда все снова успокоились, я не увидел в ней ничего особенного, но это, вероятно, потому, что она не включила или не смогла включить меня в конец восприятия. Сюньгуань, ты можешь ее видеть? Совершенно нет, мастер. Мне показалось, что она просто исчезла, как будто ее там никогда и не было с самого начала. Я точно не знаю, как это объяснить. Но если бы я не знала, что она собиралась сделать что-то подобное только что, кажется, я бы просто забыла о ней. А, о ком мы говорим, мастер? О, вау. Значит, это имеет такой эффект, Хах, это влияет не только на ее 5 чувств, но и на ее ментальное восприятие. Я покачал головой. Ни о ком. Давай просто войдем внутрь. Я подошел к барьеру и небрежно прошел сквозь него. С моим контролем над происхождением барьера я просто изменил его правила, по которым нас троих не пускали, чтобы мы могли войти без сопротивления. На всякий случай я также переписал правила таким образом, чтобы любой, кого я признаю как человека, которому доверяю, также мог входить и выходить из барьера. Я бы не хотел повторения того, что произошло в прошлый раз, когда меня посадили в тюрьму и развязали новую войну, потому что никто не мог меня найти. Я перепрыгнул через стену и приземлился в тени здания без каких-либо проблем. Я почесал подбородок. А теперь, возможно, превратиться в случайного незнакомца – не самая лучшая идея. Кто-то может понять, что никогда раньше нас не видел. Сюнь Гуань зашевелилась. Может, нам тогда найти кого-нибудь, в кого я могла бы превратиться. Это идея. Но где мы сможем найти кого-то одного, в кого мы могли бы превратиться, не вызывая подозрений? Я почувствовал, как Сюнь Гуань похлопала меня по плечу, прежде чем потянуть в определенном направлении. Повернув голову в ту сторону, куда она меня тянула, я увидел юношу в одежде практикующего внешнего ядра, который лежал под деревом в полном одиночестве. О, как удобно! Я подлетел к юноше и с шумом приземлился перед ним. Я думал, что звук может разбудить его, пока не понял, что он не спит. Мальчик оказался мертв со сломанной шеей. Хорошо. Итак, я просто выскочил на место убийства. Тогда почему убийца оставил это тело здесь, чтобы его кто-нибудь нашел? Я быстро просмотрел воспоминания парня, чтобы выяснить, что с ним случилось. О, большой эф этому парню. Он спал на вершине дерева и упал, сломав шею. Бедняга. Давай воспользуемся им, сказал я Сюнь Гуань. Часть моего слизистого костюма отделилась от меня и полетела к мертвецу. Я не успел спросить, что делает Сюнь Гуань, когда она растянулась и поглотила парня одним глотком. Прежде чем я успел начать ругать девушку слизь за то, что она съела труп, она выплюнула его обратно, прежде чем эта отсоединившаяся часть ее вернулась ко мне. Затем костюм начал смещаться, и я почувствовал, как он меняет форму, чтобы соответствовать типу телосложения юноши. Я все еще был немного выше его, но я сомневаюсь, что кто-нибудь заметил бы эту разницу. Я наколдовал зеркало, чтобы проверить, и теперь я определенно выгляжу как этот парень. Она даже идеально воспроизвела его одежду. Значит, тебе нужно сперва съесть этих людей, прежде чем ты сможешь измениться. Хах, я указал на это, понимая, что это означало, что Сюнь Гуань, вероятно, также съела парня Фэн. Не совсем, призналась девушка слизь. Но если я впитаю их в себя, мне будет легче исследовать их тела, и я смогу трансформироваться гораздо точнее, чем просто полагаясь на зрение. В этом есть смысл, трудно точно измерить что-то только с помощью зрения. Что ж, теперь нам нужно спрятать его, чтобы его не нашли, пока мы здесь не закончим. Поскольку я не уверен, что кто-то хотел бы, чтобы его тело было похоронено или что-то в этом роде, я создал пространство, чтобы на время бросить его тело туда. Как только я закончу использовать его, я просто верну его тело тому, кто этого захочет. Покончив с этим, я вышел в большой внутренний двор секты, который в настоящее время был заполнен учениками, занимающимися своей обычной практикой. Это заставило меня задуматься, почему этот мальчик вообще спал на дереве. Может, он плохо себя чувствовал или что-то в этом роде. Как раз в тот момент, когда я раздумывал, что мне делать дальше, я услышал, как кто-то окликнул меня справа. «Эй, взгляните, кто это? Разве это не наш самый лучший друг Угуй? Где ты был? Мы сильно беспокоились о тебе, понимаешь?» Я обернулся и увидел группу других практикующих внешнего ядра, идущих ко мне. Тот, кто позвал меня, на самом деле был довольно хорош собой в суровом, дисциплинированном виде. По крайней мере, он не был похож на типичного молодого господина. Хэймэм, вероятно, мальчик, которого я скопировал, тоже должен быть частью его группы. Хах, хорошо, в таком случае я смогу запросто проникнуть в секту, притворившись одним из них. Я поднял руку, чтобы помахать им, но главарь ударил меня в живот прежде, чем я успел поднять ее даже наполовину. Я имею в виду, я уже предвидел, что удар будет нанесен, но я был слишком занят предотвращением попытки определенного человека положить конец существованию всего сущего, чтобы избежать этого. «Остановись!» — крикнул я, мгновенно останавливая время, чтобы помешать Сюньгуань проткнуть мальчика своими щупальцами, и поворачиваясь назад, чтобы удержать Айрис от прекращения существования всего мира. «Нет, Айрис, прекрати! Нет, дай мне эту руку! Плохая девчонка! Стой! Не щелкай мне тут пальцами! Плохая девчонка! Стой! Остановись!» Я закричал, физически схватив ее за руку, чтобы остановить ее. «Мастер, в этом мире нет никакого смысла. Просто позволь мне покончить с ним», заявила Айрис без намека на эмоции в голосе. Похоже, на этот раз она действительно собиралась это сделать, пора прибегнуть к экстренным маневрам. Я протянул руку и начал яростно гладить ее по голове. Она остановилась и на мгновение удивленно посмотрела на меня, прежде чем быстро растаяла под моими поглаживаниями по голове, мило взвизгнув. «Хэйнэнэн, мастер!» Еще она застонала, позабыв о мыслях о конце света. Я вздохнул с облегчением. «Хорошо, хорошо, я буду гладить тебя еще, но тебе нужно перестать пытаться покончить с миром, ладно?» «Но почему, мастер? В нем есть бесполезные куски мяса, вроде этого парня, который расхаживает с важным видом. Существование этого мира бессмысленно. Это всего лишь один парень, эй, тогда могу ли я в таком случае прекратить только его существование?» «Нет, позволь мне самому разобраться с ним, хорошо, не заканчивай все, не сказав мне, иначе больше никаких поглаживаний по голове, даже если этот парень продолжит меня бить». «Но почему, мастер? Просто доверься мне, пожалуйста». Она надулась на меня, но в конце концов неохотно согласилась за еще одно поглаживание по голове. «Ладно, с этим мы разобрались, теперь перейдем ко второй». Я возобновил время для Сюньгуань и поймал щупальца, которые она выпустила, прежде чем она смогла пронзить голову мальчика. «Сюньгуань, остановись, он ударил тебя, мастер, по крайней мере, позволь мне выколоть его глаз», монотонно заявила девушка-слизь. «Нет, он ударил тебя, я едва ощутил этот удар, так как ты прикрыла меня, так что, если что, я должен быть тем, кто злится. Ты в порядке? А, я мастер-слизь, такие физические атаки бесполезны для меня, тогда с нами все в порядке». «Верно, не нужно его убивать. Ты защитишь меня, даже если он попытается ударить меня снова, верно?» «Конечно», Сюньгуань ответила немедленно. «Тогда просто защищай меня и впредь, хорошо? Позволь мне разобраться с ним самому. Если мне понадобится, чтобы ты убила его, я скажу тебе, ладно?» «Инннннггг, это приказ мастера?» Я вздохнул. «Да, да, это приказ, ГХК. Поняла, мастер, отлично, с ней тоже разобрались». Затея с проникновением в эту секту внезапно больше не выглядела таким уж хорошим планом. Я отодвинулся назад перед молодым господином и согнул спину, приняв позу сгорбленного после удара, прежде чем снова возобновить время. Будем надеяться, что другие мои ученики не узнают об этом. Больше глав на сайте https://darknavils.ru. Мои мили ученицы Индири 393, глава 711, плохая ставка, глава 711. Плохая ставка, от лица главного героя. Я согнулся пополам и притворился, что мне больно, упав на землю на колени. Краем глаза я увидел летящую ко мне ногу, и мне снова пришлось остановить время. «Сюньгуань, не напрягайся ты так», — отчитал я ее. «Если нога мальчика ударит меня, пока она находится в таком состоянии, кости в его ноге, скорее всего, будут раздроблены, и он, возможно, никогда больше не сможет ходить с этой ногой. Но как я могу позволить ему ударить мастера по лицу?» Она запротестовала. «Поверь мне, подобного не произойдет. И, как я уже сказал, разве он не пинает тебя? Просто позволь мне разобраться с ним, хорошо?» Сюньгуань издала несколько ворчливых звуков, но подчинилась. «Серьезно? Прекращайте вынуждать меня так сильно манипулировать временем. Есть много вещей, которые могут пойти наперекосяк, пока я нахожусь в этом состоянии. Все может кардинально измениться, даже просто передвинув стул. Понимаете, я позволил времени снова возобновиться, и нога мальчика возобновила свой полет ко мне. Его нога ударила меня по лицу, и хотя я сказал Сюньгуань не напрягаться, она все равно постаралась смягчить удар до такой степени, что я ничего не почувствовал. Таким образом, была доля секунды задержки, прежде чем я отбросил себя в сторону, чтобы соответствовать его удару. Опять же, Сюньгуань позаботилась о том, чтобы смягчить мое падение, хотя я бы все равно ничего не почувствовал. Это моя девушка Слиз действительно чересчур заботлива. Хах, я поднялся на ноги и преувеличенно отряхнул плечи. Группа выглядела довольно удивленной тем, что я встал, скорее всего потому, что другой парень так и не встал после того, как его избили. Я посмотрел мальчику в глаза, и это все, мальчик нахмурил брови. Хах, ты наконец решил высунуть голову из своей раковины, кем, черт возьми, ты себя возомнил, ты, бездарный кусок дерьма. Я пожал плечами, по крайней мере, я не придираюсь к тем, кто слабее меня, чтобы потешить свое самолюбие. Он потянулся вперед и схватил меня за воротник. Ты мусор, ты продвинулся до практикующего внешнего ядра только потому, что твой дедушка, один из старейшин, твой талант к самосовершенствованию и так ужасен, зачем ты вообще тратишь здесь свое время? О, это интересно, если мальчик, которого я скопировал, на самом деле так далеко продвинулся только из-за связей, тогда понятно, почему другие, которые упорно трудились, чтобы попасть сюда, были расстроены из-за него. Но поскольку он все равно остался, несмотря на то, что знал о своем ужасном таланте, это либо означает, что он невероятно бесстыдный, либо он действительно старался изо всех сил оправдать ожидания. Быстрая проверка с помощью всеведения показала. Ладно, мальчик, которого я скопировал, просто бесцельно жил своей повседневной жизнью. Он даже не совершенствовался, а просто пользовался своей привилегией как практикующий внешнего ядра. Думаю, он все-таки заслуживает того, чтобы его отпинали. Я улыбнулся мальчику. Что, если я скажу тебе, что все это время тайно тренировался и я не так слаб, как ты думаешь? Ха, если ты действительно силен, то нет причин скрывать это. Почему ты вообще позволяешь себе быть отбросом своей семьи? Ты позорище. Ты поверишь мне, если я скажу, что просто не хотел привлекать к себе внимание. Он сжал кулак и снова ударил меня в живот. Я позаботился о том, чтобы полуреалистично согнуться от удара. Он снова потянул меня за воротник. Ну, знаешь что, ты уже выделялся во всех неправильных отношениях. Единственное, на что ты годишься, это позволить нам выпустить на тебе пар. Он выглядел готовым ударить меня снова, но голос окликнул его прежде, чем он успел это сделать. Эй, мальчики, вон там, чем вы занимаетесь вместо того, чтобы тренироваться? Он быстро отпустил меня, и мы повернулись, чтобы увидеть одного из старейшин секты, стоящего там с недовольным выражением лица. Старейшина Мин. Мальчик поздоровался вежливым поклоном, побуждая своих последователей сделать то же самое. Мы лишь обнаружили, что Угуй снова бездельничает, поэтому мы хорошенько с ним поговорили. Старейшина вздохнул. Опять, Угуй, когда ты уже начнешь серьезно заниматься самосовершенствованием? Похоже, этот парень не нравился даже мастерам. Я удивлен, что ему удалось прожить так долго даже с поддержкой своего дедушки. Я открыл рот, чтобы объясниться, но старейшина отмахнулся от меня. Забудь об этом, Угуй, я больше не хочу слышать твои оправдания. Юнгун, ты тоже перестань тратить на него время и больше сосредоточься на своем собственном совершенствовании. То же самое относится и к остальным из вас. Мальчик, которого, как я предположил, зовут Юнгун, склонил голову. Слушаюсь, старейшина Мин. Не дожидаясь нас, старейшина повернулся и ушел, снова оставив меня наедине с этой группой мальчиков. Юнгун повернулся и хмуро посмотрел на меня. Я не знаю, чего ты добиваешься. Даже если ты утверждаешь, что скрываешь свою силу, завтра состоится тест на продвижение, и все увидят, насколько ты плох во время самого теста. Другие старейшины уже сказали, что если ты не покажешь никаких улучшений, то тебя лишат положения и низведут до статуса слуги. Тебе больше некуда бежать. Я ухмыльнулся. О, не волнуйся, завтра я обязательно сдам тест. Ха, как насчет того, чтобы заключить пари? О, какого рода пари? Спросил я, немного заинтересовавшись. Он хрустнул костяшками пальцев. Если ты провалишь завтрашний тест, я переломаю тебе ноги и покалечу твои меридианы. А что, если я сдам его? Ахахаха, ты ни за что не сдашь. Ладно, чего ты хочешь? Я скрестил руки на груди. Если я выиграю, я сломаю тебе обе руки и ноги. Я не настолько порочен, чтобы предлагать искалечить твои меридианы, но я определенно сломаю эти конечности. Ублюдок. Хаем. Посмотрим, кому завтра переломают конечности. С этими прощальными словами он в гневе ушел со своим отрядом друзей. Честно говоря, я ожидал, что он снова ударит меня или что-то в этом роде, прежде чем уйти. Этот парень Юнгун на самом деле казался довольно милым парнем, просто он был немного высокомерен. Это тот парень, которого я копирую, кто действительно довольно дрянной. Мне было бы даже немого жаль мертвого парня, если бы у него были искалеченные меридианы или что-то в этом роде, но похоже, что его случай был просто сочетанием недостатка таланта и усилий. Ну что ж, парень все равно уже мертв от перелома шеи, так что жалеть особо ни о ком. Мастер, ты планируешь принять участие в этом тесте на повышение, чтобы покрасоваться, не так ли? Спросила Сюнь Гуань. О, ты так хорошо меня знаешь. Разумеется, да, и мне бы очень хотелось увидеть выражение их лиц, когда этот мусор разрушит их ожидания. Тогда я пойду и переломаю этому парню ноги и руки. Муахахаха. По крайней мере, мастер веселится, я думаю. Определенно. А чем еще я могу здесь заняться? Даже сидеть у себя во дворе и смотреть, как тренируются мои ученики, пока я пью чай, может наскучить, понимаешь? И не то чтобы возможность нанести кому-то пощечину просто свалится мне на колени в любой момент. Ладно, а теперь давайте присоединимся к другим ученикам и немного понаблюдаем за их тренировкой. Больше глав на сайте https://darknevils.ru. Мои милые ученицы Индири 393, глава 712. Ты мне серьезно не нравишься. Глава 712. Ты мне серьезно не нравишься. От лица главного героя. Войдя во двор, я вызвал немалый переполох, и встретили меня не самым радужным способом. Что здесь делает Угуй? Понятия не имею. Он никогда не присоединяется к утренним тренировкам. Может быть, он здесь из-за завтрашнего теста на повышение? ТЧ, неужели он думает, что какая-то тренировка в последнюю минуту спасет его? Эй, хотите поспорить, на какую работу слуги его назначат? ПФФ, я ставлю на чистку туалета. Ахахаха, это хорошая идея. Я тоже готов поспорить на это. Я прошел мимо болтающих учеников, игнорируя их слова. Конечно, мне не нужно было практиковаться, я просто здесь, чтобы посмотреть, каковы впечатления других учеников об этом парне и каков уровень среднего ученика здесь. Я сказал это однажды и повторю снова. Как этот парень так долго выживал в этом мире, постоянно сталкиваясь со всем этим насилием? Можно было бы подумать, что он, по крайней мере, что-то предпринял на этот счет, но, очевидно, по какой-то причине он был доволен тем, что все вокруг его оскорбляли. Окружающие ученики внезапно успокоились, и толпа расступилась, чтобы позволить молодой девушке пройти мимо них. Она явно была кем-то важным, судя по тому, как хорошо она держалась и как шагала вперед. Видя, как она направляется прямо ко мне, я уже мог догадаться, кем она была для мертвого парня, еще до того, как она заговорила. Она хмуро посмотрела на меня, положив руку на бедро. Угуй, я уже сказала тебе больше не приближаться ко мне, неужели тебе так трудно это понять? Да, она либо невеста этого парня, либо, возможно, девушка, за которой он неустанно гонялся раньше. Думаю, она симпатичная, но определенно не на уровне любой из моих девочек, так что я бы не обратил на нее никакого внимания, если бы она не окликнула меня. Я повернул к ней голову. Я здесь только для того, чтобы воспользоваться тренировочной площадкой. «Разве это не ты подошла ко мне? Я к тебе и близко не приближался». Она фыркнула. «Все знают, что ты отчаянно нуждаешься в моем внимании, Угуй. Ты уже перепробовал столько всего. Так это твой новый способ привлечь меня? Ты думаешь, что если будешь вести себя холодно и отчужденно, то внезапно станешь популярным? Ой, такое чувство, что этим она нападает на других парней, которые так делают. Я даже видел, как некоторые из них в толпе вздрогнули от ее слов. Что ж, это правда, за исключением того, что у меня нет к ней никакого интереса. Я пренебрежительно махнул рукой. Я определенно не делаю ничего подобного, и уж точно не пытаюсь привлечь твое внимание. Поскольку мы оба не хотим общаться, не могла бы ты просто уйти сейчас? Я попытался пройти мимо нее, но она встала передо мной, преграждая мне путь. Что ты сказал? Как ты смеешь так отмахиваться от меня? Кем ты себя возомнил? В чем твоя проблема, леди? Я даже сделал то, что ты хотела, оставив тебя в покое, и все же теперь ты мешаешь мне уйти, разве это не противоречиво с твоей стороны? Так ты хочешь, чтобы я оставил тебя в покое или нет? Можешь ли ты уже определиться наконец? О, подождите, кажется, я понял. Я ухмыльнулся ей. Теперь я понял, как бы сильно ты ни ненавидела меня, то есть ненавидишь меня, тебе нравилось внимание, которое я уделял тебе раньше, не так ли? Теперь, Когда я перестал уделять его тебе, ты расстроена, не так ли? Я видел, как на ее голове набухла вена, доказывая правильность моих предположений. Да кому сдалось твое внимание? Я определенно не хочу внимания какого-то отребья. Она закричала, явно разозлившись, что я вижу ее насквозь. Я пожал плечами. Если ты так его не хочешь, не могла бы ты отойти в сторону? Ты преграждаешь мне путь. Девушка, имени которой я не знаю, заскрежетала зубами, прежде чем в гневе убежать, как будто это не она подошла ко мне с самого начала. По крайней мере, ее уход заставил Сюньгуань немного расслабиться. Похоже, моя девочка слизь готовилась к тому, что она может дать мне пощечину, чтобы защитить меня от нее, но в этом даже не было необходимости. Я собирался снова двинуться вперед, но еще больше людей преградили мне путь. На этот раз это была группа из 5 парней, которые выглядели особенно разозленными. Тот, что был посередине, указал на меня пальцем. «Угуй, как ты смеешь оскорблять нашу богиню Пиолян? Тебе лучше пойти и попросить у нее прощения, или мы будем бить тебя так, что даже твой дедушка не узнает тебя». Я недоверчиво посмотрел на него. «Ха-ха, ты вообще себя слышишь? Она уже сказала мне не приближаться к ней, а ты говоришь мне пойти и найти ее? Ты что, дурак? Если ты должен быть ее лакеем или ее поклонником, почему ты заставляешь меня проводить с ней больше времени?» Он выглядел еще более взбешенным, поскольку я говорил факты, поэтому он прибегнул к единственному известному ему способу скрыть свое смущение. Парень отвел кулак назад, прежде чем попытаться ударить меня по лицу. Я подумал просто позволить ему ударить меня, но решил, что необходимость иметь дело с двумя девушками, присматривающими за мной, доставит больше хлопот, чем пользы, поэтому вместо этого я нырнул под удар. Окружающие ахнули, явно не ожидая, что я вообще смогу увернуться от удара. Даже сам парень выглядел удивленным. Поскольку он был так занят, таращась на меня, я сжал кулак и нанес апперкот ему в челюсть, вырубив парня и оставив его распластанным на земле. «Сюньгуань», – прошептал я, немного раздраженный тем, что она намеренно усилила удар, усилив себя. Она начала массировать мне плечи, так что я решил пока оставить ее в покое. Остальные 4 парней взглянули на своего бессознательного лидера, прежде чем в ярости повернуться ко мне. Тот, что справа от меня, издал рев. Прежде чем прыгнуть на меня, его руки вытянулись, чтобы схватить меня. Я обошел его и выставил ногу, подставив ему подножку, чтобы он упал лицом в землю. Его приятель набросился на меня с диким замахом, выдавая свою неопытность в рукопашном бою. Я ответил на это ударом ноги в живот, выбив из него дух и отбросив его на несколько футов назад. Последний парень попытался схватить меня, так что я с разворота ударил его ногой в лицо, от удара он отлетел в сторону. Первый парень, которому я поставил подножку, был в разгаре подъема, когда его снова сбил с ног парень, которого я только что пнул, оставив его застрявшим под своим бессознательным другом. Я был почти разочарован тем, как легко это было, пока не вспомнил, что эти ребята были всего лишь практиками внешнего ядра. В конце концов, они все еще находились на ранних стадиях совершенствования. Они никак не могли сравниться с богоподобными существами, с которыми я имел несчастье столкнуться, так что, конечно, с ними было легко разобраться. Я отряхнулся и продолжил свой путь вперед. На этот раз толпа автоматически расступилась, пропуская меня. Я знаю, что злоупотребил гостеприимством и не остался, но я все равно уже получил то, зачем пришел. Хех, уже не могу дождаться завтрашнего дня. Больше глав на сайте https://darknavils.ru. Мои мили ученицы Индири 393, глава 713, мой первый официальный тест на продвижение. Глава 713, мой первый официальный тест на продвижение, от лица главного героя. Все ученики, участвующие в тесте на продвижение, соберитесь здесь. Я последовал указаниям старейшины, раздававшего инструкции, и пошел туда, где стояли другие практикующие внешнего ядра. Я также выглядывал мастера Ся, который должен был остаться здесь за главного после смерти парня Фэн. К сожалению, до сих пор от него не было ни шкуры, ни волоска. Поскольку это маловажное событие, имело смысл, что его здесь не будет. Очевидно, что большинство других присутствующих здесь не были рады видеть меня, хотя некоторые помнили, что я сделал вчера с 5 парнями, и обходили меня стороной. Кстати говоря, эти 5 парней стояли с краю толпы, держась как можно дальше от меня. Они выглядели ничуть не изношенными, так что, должно быть, они использовали что-то, чтобы залечить свои вчерашние раны. Вчерашняя девушка тоже смотрела в мою сторону, вероятно, все еще расстроенная тем, что я ее игнорирую. Мне просто стало интересно, где был Юнгун, когда он появился передо мной со своей бандой. Он хмуро посмотрел на меня. «Так ты действительно пришел. На твоем месте я бы просто собрал свои вещи и свалил прошлой ночью, чтобы избежать этого унижения. Ты надеешься на какое-то чудо, которое спасет тебя. Поскольку он все еще разговаривает со мной свысока, он, должно быть, не слышал о том, что я сделал вчера. Я пожал плечами. Зачем мне сбегать? Тест на повышение для меня ничего не значит. Ты готов выполнить свою часть пари?» Мои слова заставили его нахмуриться еще сильнее. «Хм, посмотрим, сможешь ли ты все еще вести себя так высокомерно, когда начнется испытание». Он ушел от меня как раз в тот момент, когда старейшина объявила о начале испытания. Перед нами была приподнятая сцена, и нескольких учеников позвали встать на нее. Похоже, они будут тестировать группу за группой, и имена были зачитаны в подготовленном ими списке. Мне очень любопытно, что они заставят нас делать, поскольку я никогда по-настоящему не участвовал ни в каких тестах на повышение квалификации. Люди из небесной секты в значительной степени позволили мне пропустить все после того, как узнали о моем таланте. Единственный раз, когда я принимал участие в одном из них, был во время теста на повышение Лиан Лиманами, но это было для перехода непосредственно к практикующим внутреннего ядра, и это было в небесной секте, а не в этом ответвлении секты. Кто знает, какой особый тест эти ребята проводят для своих учеников, так как раньше они были сектой парня Фэн. Когда названные практикующие внешнего ядра достигли своих назначенных мест, один из старейшин указал пальцем вверх и выпустил в небо вспышку пламени Феникса, осветив двор ярким оранжевым оттенком. Через некоторое время пламя рассеялось, а я все еще не понимал, что происходит. Поскольку никто больше тоже ничего не говорил, я тоже держал рот на замке. Прошла минута, и в воздухе раздался громкий пронзительный крик, прежде чем из огненного шара материализовался Феникс, парящий в небе. Люди, собравшиеся во дворе, немедленно склонили головы в знак уважения, в то время как я просто прищурился, глядя на Феникса. Разве это не Феникс парня Фэна? Неудивительно, что я не видел его в небесной секте. Теперь, если подумать об этом, что случилось с Фэнцзе? Она также внезапно пропала без вести после того, как мы вернулись на земной план. Я бы подумал, что она вернулась домой, но, зная ее, она бы не ушла незаметно, так что она либо не знала, либо была занята чем-то другим. Я был выведен из своих мыслей, когда Феникс приземлился на сцену с громким криком, заставив всех остальных поднять головы. К счастью, никто не понял, что я был единственным, кто не поклонился, иначе это было бы довольно неловко. Затем ученики на сцене вытянули ладони и материализовали шары пламени Феникса, каждый из которых имел разный размер и интенсивность пламени. Феникс подошел к первому человеку, мужчине, практику внешнего ядра, и осмотрел его пламя. Через несколько секунд он открыл клюв и одним глотком проглотил пламя. Судя по выражению облегчения на лице этого парня, похоже, если Феникс съел пламя, это будет означать, что он прошел испытание. Феникс перескочил к следующему парню, некоторое время смотрел на пламя, прежде чем перейти к следующему человеку, не съев его. Да, это был явный признак того, что парень потерпел неудачу, даже я мог видеть, что его пламя было не очень хорошим, так что я был бы удивлен, если бы он прошел. Из 10 человек, которые поднялись наверх, прошли только 3. Совершенно очевидно, что это был довольно строгий тест. Те, кто прошел, были отделены от нас, чтобы встать на другой стороне сцены, в то время как те, кто потерпел неудачу, присоединились к нам. Старейшина назвал еще одну группу имен, и следующая группа практикующих внешнего ядра быстро поднялась. Среди этой группы только один прошел, в то время как остальные 9 вернулись. Теперь мне стало любопытно. Очевидно, что процент сдачи этого теста невысок, поэтому здесь определенно немало людей, которые несколько раз проваливались. Почему этот парень, которого я копирую, был единственным, кому грозила опасность быть исключенным из числа практиков внешнего ядра, если он провалит этот тест? Всеведение, о! Вау, этот парень не смог материализовать даже частичку пламени Феникса за последние 6 лет, когда он был практикующим внешнего ядра. Теперь это имеет смысл. Ну, это просто означает, что я должен сделать не хуже, чем он делал раньше, верно? Все, что мне нужно сделать, это вызвать шар пламени Феникса, и я пройду. Следующим был вызван Юнгун, и он прошел без каких-либо проблем. Парень даже бросил на меня презрительный взгляд, прежде чем уйти со сцены, чтобы присоединиться к успешным ученикам. Он, наверное, уже думает о том, чтобы искалечить меня. Пиолян тоже прошла, и большинство парней болели за нее. Девушка насладилась вниманием, которое ей оказывали, прежде чем тоже уйти со сцены. Старейшина начал вызывать следующую группу учеников. «Следующая группа, пожалуйста, пройдите на сцену. Ученик Угуй». Когда прозвучало это имя, все обратили свои взоры на меня. Даже старейшина, выкрикивающая имена, на мгновение уставился на меня, прежде чем печально покачать головой. «Откуда такая печаль? Хах! Ну что ж, давайте просто покончим с этим. Зная мастера, все будет не так просто». «О, замолчи, Айрис, мне не нужно, чтобы ты устанавливала больше флагов, чем уже есть. Все будет хорошо, просто смотри». Больше глав на сайте https://darknevils.ru. Мои мили ученицы Индири 393, глава 714, упавшая с неба извращенка, глава 714, упавшая с неба извращенка, от лица главного героя. Толпа расступилась, пропуская меня на сцену. Удивительно, но Юнгун проделал весь обратный путь сюда из зоны победителей, чтобы остановить меня. «Угуй, просто сдайся, по крайней мере, ты можешь избавить себя от позора». Я прищурился, глядя на него. «Почему ты так беспокоишься обо мне? Поскольку ты так сильно меня ненавидишь, не лучше ли мне пойти туда, чтобы опозориться? Ты геи влюбился в меня, или типа того?» Парень фыркнул от моего обвинения и даже сделал шаг назад, словно его физически ударили. Он быстро пришел в себя и плюнул в меня. «Даже в такой момент ты все еще ведешь себя бесстыдно. Ты действительно заслуживаешь каждой взбучки, которую я тебе устроил. Неужели ты думаешь, что если проявишь здесь немного храбрости, Пиолян проявит к тебе интерес? Ты бредишь, и тебе уже не помочь. Когда ты потерпишь неудачу, я с удовольствием покалечу тебя». Не дожидаясь от меня ответа, он повернулся и помчался обратно тем же путем, каким пришел. Странный парень, так он ненавидит меня или нет? Остальные вокруг меня, которые слышали его слова, начали перешептываться между собой. Так это правда, он все еще преследует фею Пиолян. Он правда думает, что только потому, что он не побоялся выйти на сцену, он начнет ей нравиться. А я уж подумал, что ему действительно удалось приобрести некоторые навыки. Воистину лягушка, застрявшая на дне колодца. Фея Пиолян слишком хороша для него, чтобы даже смотреть на нее. Не беспокойтесь, скоро его вышвырнут отсюда. Хех, когда он станет слугой, я позабочусь о том, чтобы запугивать его еще больше. Вау, этого парня действительно ненавидит, хах. С другой стороны, он и вправду не заслуживал своего нынешнего положения, так что понятно, почему у всех есть к нему неприязнь. Но теперь я другой человек, ясно? Сейчас я покажу вам свой талант, и вы все преклонитесь передо мной. Ладно, я сожалею, что так подумал. Это было слишком неловко даже для меня. Хорошо, что никто не слышал моего внутреннего монолога. Ара, но я думаю, что мастер все же милый. Хэймэм, почему я слышу голос в своей голове? Потому что я говорю непосредственно с вами через наш разум, мастер. Айрис, почему ты в моей голове? Хэм, но я всегда была здесь, мастер. И это не первый раз, когда я так с вами разговариваю. Разве это не ограничивалось только областью моей памяти? Ты хочешь сказать, что все это время имело доступ к моему разуму? Ара, мастер создал меня из своей собственной сущности происхождения. Помнишь, в каком-то смысле я всегда была частью тебя. Конец и начало всегда существуют вместе. Подождите, тогда не означает ли это, что ты также знаешь, что это не первая вселенная, которую я создал, и, следовательно, ты тоже не первая, что я создал? Хэймэм, почему она не отвечает на этот вопрос? Какой вопрос, мастер? Разве ты не слышала, о чем я только что подумал? Ара, ты о чем-то думал? Всеведение, в чем дело? Ой, существует ограничение, согласно которому существа этой вселенной могут знать только об этой вселенной. Даже если бы я сказал им, что я создал другие вселенные, они бы просто даже не поняли, что я им что-то сказал. Но почему? Просто потому, что так проще. Какого черта ты вообще говоришь, всеведение? Объясни. Чтобы предотвратить образование параллельных вселенных, что общего между тем и этим? О, некоторые космические сущности способны создавать миры самостоятельно, поэтому, если у них будут знания о существовании других вселенных, они могли бы попытаться создать еще одну. Но в чем проблема с этим? Мне кажется, что это просто еще одно карманное пространство, как будто у нас его уже нет. ХММ, проблема заключается в создании другого происхождения и коллапсе обеих вселенных из-за того, что происхождение может быть только одно. Значит, теория мультивселенной спорна. Хах. Это не так, что ты имеешь в виду под этим? Подожди, нет, стоп, даже не отвечай на это. Я пришел сюда только для того, чтобы принять участие в этом дурацком тесте на продвижение, чтобы проникнуть в эту секту ради развлечения. Мне не нужно начинать изучать секреты Вселенной прямо сейчас. Знать, что у Айрис был постоянный доступ к моим мыслям, уже достаточно плохо. Но у мастера тоже есть доступ к моему ментальному пространству. Неужели? Что ж, давай посмотрим, что у тебя в голове. Люблю тебя, люблю тебя, люблю тебя, люблю тебя, люблю тебя, люблю тебя, люблю тебя. Хорошо, больше я туда не вернусь. Ара, почему, мастер? КХМ, все начинают странно смотреть на меня, потому что последние несколько секунд я стою неподвижно. Я не хочу, чтобы они думали, что я струсил, так что пойдем. Я отбросил все те информационные бомбы, которые мне только что раздали, в сторону и занял свое место в самом конце сцены, присоединившись к остальным, которые были вызваны. Если я захочу узнать больше о Вселенной, я выберу для этого подходящее время и место, которых нет ни сейчас, ни здесь. У всех остальных практикующих было приготовлено пламя Феникса, поэтому Феникс начал осматривать их одного за другим. Я не готовил свой специально, заставляя всех думать, что я все еще не способен его материализовать. Сюнь Гуань прошептала мне на ухо: «Мастер, вы намеренно собираетесь провалиться?» Я ухмыльнулся. «Вряд ли, я просто позволю их мнению обо мне упасть до самого дна, прежде чем перевернуть столы. Похоже, мастер искренне наслаждается этим, хах, естественно». Пока Феникс принял пламя только одного человека и уже предстал перед человеком рядом со мной, другого парня примерно возраста Юнгуна, Феникс бросил один взгляд на его мерцающее пламя Феникса, прежде чем перейти ко мне. Парень вздохнул от своей неудачи, прежде чем повернуться и ухмыльнуться мне. Не нужно было быть гением, чтобы догадаться, что он ожидал от меня неудачи, и эти мысли развеяли уныние от его собственной неудачи. Феникс стоял передо мной, наклонив голову, как будто спрашивая, не трачу ли я его время впустую. Я спрятал улыбку и медленно протянул руку. Все уставились на пространство над моей ладонью, все ждали, смогу ли я материализовать пламя Феникса. Очень, очень медленно я распространил свои кварки и преобразовал их в атрибут пламени Феникса. Сначала была небольшая искра, затем она разгорелась, и на моей ладони вспыхнуло ярко-оранжевое пламя. Пламя было маленьким, где-то всего лишь размером с пламя свечи. Но если бы вы знали что-нибудь о культивировании кварков Феникса, вы бы поняли, что это было самое чистое и совершенное пламя Феникса из всех существующих. Это пламя, которое даже Феникс передо мной не сможет породить. Расширенные его глаза сказали мне, что он знал, на что смотрит, и его взгляд постоянно переключался между мной и пламенем, как будто спрашивая, действительно ли ему можно поглотить такое сокровище. Я кивнул в знак согласия, и Феникс медленно открыл клюв, еще несколько мгновений любуясь пламенем, прежде чем приступить к его поеданию. Как раз в тот момент, когда он собирался добраться до него, Феникс передо мной был вдавлен в землю чем-то, упавшим с неба. Я отшатнулся в удивлении, но чья-то рука схватила меня за запястье и потянула вперед, поднося пламя Феникса, которое я вызвал, к его собственному рту, чтобы съесть. Ах, просто восхитительно, абсолютно идеально. Я знала, что пробраться сюда тайком не было ошибкой. Человек, который съел мое пламя, закричал, все его тело сотрясалось в экстазе. Откуда, черт возьми, ты взялась, Фэнцзе? Больше глав на сайте https://darknovels.ru мои мили ученицы Индири 393, глава 715, большая пылающая курица, глава 715, большая пылающая курица, от лица главного героя. Я уставился на суккубу. То есть, девушку Феникса передо мной, изо всех сил стараясь сохранять невозмутимое выражение лица. Она облизала пальцы и повернулась ко мне. «Эй, ты можешь сделать больше? Я бы очень хотела попробовать еще». Я обдумал, как ей ответить, и решил пока оставаться в роли. «Кто ты? Как ты смеешь так поступать с Фениксом нашей секты?» Она посмотрела вниз, себе под ноги, как будто только сейчас осознав, что там был Феникс. «Хм, что этот ребенок здесь делает? Ах да, ей больше 1000 лет, так что 100-летний Феникс для нее практически как ребенок. Вы бы не догадались о ее возрасте по тому, как она себя ведет. С другой стороны, вы также не смогли бы догадаться, что Айрис такая. Гм, полагаю, мне не следует больше ничего говорить. Хотя теперь мне любопытно, сильнее ли этот ребенок Феникс, чем она, ведь он обитатель земного плана». Старейшины выскочили на сцену и окружили нас, все с не очень дружелюбным выражением на лицах. «Незваный гость, как тебе удалось проникнуть сквозь наш барьер?» — спросил один из стариков. «Ах да, думаю, в ней я тоже вижу друга, так что барьер не должен был стать для нее преградой. Теперь, если хорошенько подумать, я ведь действительно многих не считаю врагами, не так ли? Ведь даже сумасшедшая практикующая, которую я презирал, оказалась моей милой младшей сестрой, которая просто старалась изо всех сил для меня. Что ж, это в значительной степени означает, что все, кого я знаю, могут пройти через этот барьер. Хах, ну, раз я уже здесь, это не должно иметь большого значения, поскольку она, скорее всего, не знает, что я смирился с этим». Фэнцзе, по понятным причинам, была сбита с толку этим вопросом. Она посмотрела на старика, приподняв бровь. «Барьер, я не помню, чтобы он там был. Вы уверены, что он у вас вообще есть?» Я просто пролетала мимо, когда почувствовала этот восхитительный запах пламени Феникса, и мне очень захотелось попробовать его на вкус. «Как ты вообще его учуяла? Это как-то связано с Фениксом? Если так, то я совершенно точно в этом ничего не понимаю. Означает ли это, что драконы тоже любят есть пламя дракона? Может быть, мне стоит спросить Цайхун? Почему бы просто не использовать свое всеведение, мастер? Не думай, что я забыл, насколько бесполезным было всеведение во время нашей маленькой потасовки. Я не собираюсь полагаться на него до такой степени, что сам не смогу во всем разобраться. Уфу-фу-фу, полагаю, эта сторона мастера тоже милая. Удивительно, но ты сейчас довольно много говоришь. Ара, разве такой способ общения не гораздо более интимный? Я получаю возможность делить мысли мастера со своими. Куда делась моя личная жизнь? С другой стороны, ты наблюдала за мной все это время, так что, полагаю, у меня ее никогда не было. Хах, уфу-фу-фу, что это за личная жизнь, о которой ты говоришь, мастер? А еще она научилась быть саркастичной. Что ж, по крайней мере, она начинает предпочитать эту версию меня, а не ту, где у меня палка в заднице. Старейшину явно не позабавил ответ Фэнцзе. Ты ищешь смерти, немедленно сдавайся. Ой, кучка старых пердунов думает, что они могут привлечь меня к ответственности. Я могу быть ослаблена здесь, но того пламени Феникса, которое я только что съела, все еще достаточно, чтобы сжечь вас всех. Ты смеешь, взревел старейшина. Я кашлянул и поднял руку, прерывая две группы, пристально смотрящие друг на друга. Прежде чем вы, ребята, начнете сражаться, могу я спросить, прошел ли я тест? Мне удалось материализовать пламя Феникса, и птица определенно собиралась съесть его, прежде чем эта женщина упала с неба. Все недоверчиво уставились на меня. Я поднял бровь. Что, на кону мое будущее? Ясно, разве меня не выгонит, если я потерплю неудачу? Я не хочу, чтобы люди позже начали говорить, что это не считается или что-то в этом роде, а после просто вышвырнули меня. Не делайте вид, что вы, ребята, об этом не думали. Некоторые из вас определенно держали пари, что я потерплю неудачу. Один из старейшин нахмурил брови, глядя на меня. Наш предок Феникс только что был растоптан этой наглой дворняжкой, и все, о чем ты можешь думать, это прошел ли ты свой дурацкий тест. Ты хочешь, чтобы тебя исключили прямо сейчас, Угуй? Даже твой дедушка не сможет спасти тебя от этого. Я указал на Фэнцзе. Наглая дворняжка, о которой вы говорите, тоже Феникс, знаете ли, тот, который более древний, чем наш, Феникс-предок. Юнгун протолкался сквозь толпу. Перестань нести чушь, Угуй. Ты просто прикрываешь свой собственный провал, не так ли? Ты думаешь, что сможешь пройти, просто материализовав такое маленькое пламя. Рядом с ним была та девушка Пиолян. Верно, эта женщина, просто какая-то шлюха, которую ты нанял, чтобы покрасоваться, не так ли? Ты даже не способен заставить другую девушку обратить на тебя внимание, не заплатив ей. Я задрал к ней нос. Девушка, перестань льстить себе. Девушки, на которых я действительно обращаю внимание, на целую галактику выше тебя только по красоте. Большинство парней начали насмехаться, услышав мои слова, некоторые из них даже предположили, что я стал геем, потому что их богиня Пиолян отвергла меня. Старейшина, который угрожал мне, фыркнул. Если эта женщина действительно Феникс, тогда я мастер Линь. Насколько бредовым ты можешь быть? Серьезно, неужели никто не видел, как она съела пламя Феникса? Кто еще будет есть пламя Феникса, кроме Феникса? Или это еще одна особенность этой секты, о которой я не знаю? Вы, ребята, тоже едите его, как конфеты или что-то в этом роде? Я скрестил руки на груди. О, неужели? Тогда почему бы вам не явить свою истинную форму, мастер Линь? Он махнул рукой. Хватит, мы разберемся с твоей дерзостью позже. Сначала мы должны разобраться с этой негодяйкой. Фэн Цзе проигнорировала их и вместо этого с любопытством смотрела на меня. Для того, кто может создать такое чудесное пламя Феникса, почему с тобой обращаются как с мусором? Я пожал плечами. Они не распознают талант, даже когда он прямо перед ними. Она ухмыльнулась моему ответу. Как смело. Что ж, к несчастью для тебя, мое сердце уже отдано другому, так что ты меня не интересуешь. Она говорит обо мне, не так ли? Единственное, она все еще влюблена в мою женскую форму или пол для нее не имеет значения. Не заметив моей гримасы, она повернулась к другим старейшинам. Хотя мальчик прав, похоже, все здесь действительно слепы. Если это стандарт легендарного земного плана, то я глубоко разочарована. Не дожидаясь, пока они отреагируют на ее слова, она подпрыгнула в воздух и сделала сальто, ее тело вспыхнуло пламенем, прежде чем превратиться в свою первоначальную форму Феникса, в три раза превышающую размер Феникса предка. Хэймэм, мне кажется, или она теперь излучает гораздо более сильное пламя, чем раньше. Это случилось после того, как она съела тот маленький шарик моего пламени Феникса. Ничего себе, интересно, что бы случилось, если бы этот ребенок Феникс съел его тогда? Должен ли я радоваться, что этого не произошло? Что ж, по крайней мере, теперь они поверят моим словам, верно? Почему Айрис смеется? Больше глав на сайте https://darknavils.ru. Мои милые ученицы Индири 393, глава 716, печать одобрения Феникса, глава 716, печать одобрения Феникса, от лица главного героя. Над внутренним двором парила Фэн Цзе в своей форме Феникса, глядя сверху вниз на всех, кто был под ней, как какое-то божественное существо. Не должно быть никаких сомнений в том, что она была превосходным Фениксом по сравнению с тем, который у них есть, доказывая, что мои слова были правдой. Старейшина указал пальцем на Фэн Цзе. Ха, неплохая техника иллюзий. Как будто могут быть какие-то другие Фениксы, появляющиеся так случайно. Если ты и вправду одна из них, как мы все это время не знали о твоем существовании? Другие старейшины вокруг него кивнули головами в знак согласия. Я уставился в небо, делая глубокий вдох, прежде чем выдохнуть. Так вот почему Айрис смеялась. Ты такой милый, мастер. Если бы это была я бы просто положила конец существованию всей этой секты и избавила нас от проблемы. Оу, спасибо. И что я говорил о произвольном прекращении других существований? Уфуфуфу, вот почему я этого не сделала. Фэн Цзе повернулась ко мне. Ты не шутил, когда сказал, что они не способны распознать талант, даже если смотрят прямо на него? Ну, я просто сказал это, но я не думал, что все будет настолько плохо. То, что они не знают о чем-то, не означает, что этого не существует. Возможно, мне понадобится нанять кого-то из основной секты, чтобы выбить из них такое мышление. Хэймэм, может, моим ученикам стоило бы хоть раз побыть учителями? Я знаю, что они когда-то научили своих слуг нескольким вещам, но в то время они не учили их всерьез. Как говорят, в конце концов, вы учитесь столько же, сколько учите, так что это может быть хорошим опытом для них. Что ж, давайте пока отложим эту мысль, потому что сейчас у меня есть другие проблемы, с которыми нужно разобраться. Фэн Цзе, возможно, и сильна в своем родном плане, но она должна быть немного подавлена после перехода сюда. Даже если она и съела пламя Феникса, я уверен, этого недостаточно, чтобы позволить ей без проблем противостоять всем этим старейшинам. Постойте, почему я так беспокоюсь о ней? Она может просто улететь отсюда, не так ли? Я как раз собирался предложить ей это, когда старейшины подняли руки и призвали какую-то сеть, сделанную из огня, чтобы накрыть весь двор, запечатав всех внутри. Кажется, я опоздал. Старейшина, возглавлявший группу, указал пальцем на Фэнцзе. Сдавайся, незваный гость, или же не вини нас в невежливости. Хм, несколько слепых старых пердунов осмеливаются указывать мне, что делать, что дало вам такое право. Фэнцзе выстрелила в ответ. Хорошо, если так пойдет и дальше, то определенно будет драка, и моя миссия – развлечься снаружи. То есть, выяснить, настроены ли здешние люди враждебно или нет, будет скомпрометировано. Ара, ара, все знают, что ты здесь, чтобы играть, мастер. Кого ты имеешь в виду под всеми? Уфуфу, ты уже знаешь, что эти твои девушки считают тебя всемогущим. Конечно, ты мог бы решить эту проблему с помощью простой мысли. Тот факт, что ты лично отправился сюда, лишь означает, что ты хотел немного поиграть с ними. И они ничего не сказали, зачем им это? В конце концов, ты их мастер. На самом деле, если бы они действительно были настолько самонадеянны, думая, что могут решать, что ты можешь и чего не можешь делать, я бы уже прекратила их существование задолго до того, как ты их встретил. Подожди, значит ли это, что ты покончила с другими существами, которые, по твоему мнению, были слишком грубы со мной, еще до того, как я с ними познакомился? Айрис, я обернулся и увидел, что женщина невинно улыбается мне. Всеведение, она покончила со всеми записями об этом, так восстанови их. О, так она тщательно подготовилась. Хах, мне пришлось бы потратить довольно много времени, чтобы воссоздать их происхождение, и это при условии, что Айрис не вмешается. Так что все, что я знаю, это то, что она сделала, но я не знаю, сколько. А, черт с ним, ты не можешь упустить то, чего никогда не получал. И если она действительно сочла их достаточно плохими, чтобы покончить с ними, тогда они должны были заслужить такую судьбу. В противном случае такие люди, как Тикити и Такеда Фипмейкер, вообще не существовали бы. Громкий хлопок вернул мое внимание к сцене передо мной, где старейшина был наполовину зарыт в землю. Я поднял глаза и увидел, что Фэнцзе в настоящее время ведет воздушный бой со старейшинами, все они стреляют друг в друга огненными навыками. Ах да, она Феникс в секте, где все специализируются на использовании огненных кварков Феникса, которые, так уж случилось, являются элементом, из которого она буквально состоит. Даже если бы они попали в нее, это не причинило бы никакого вреда. Она никак не может проиграть здесь. Снова посмотрев вниз, я толкнул ногой лежащего предка Феникса. Эй, если ты в ближайшее время не проснешься, эта огненная курица сожжет твой дом дотла, понимаешь? Хэймэм, никакого ответа, да, похоже, Фэнцзе постаралась на славу. Ну что ж, тут уж ничего не поделаешь. Я материализовал еще одно пламя Феникса и опустился на колени, чтобы попытаться накормить его, надеясь разбудить в процессе. Что ты делаешь с нашим предком Фениксом, Угуй? Крикнул Юнгун, привлекая всеобщее внимание ко мне. Почему твое внимание вообще было приковано ко мне, когда над тобой в буквальном смысле идет большая драка? Разве ты не видишь? Раздраженно спросил я. Я пытаюсь разбудить его. Я уверен, что это так. Без сомнения, ты пытаешься что-то с ним сделать, пока все отвлеклись. Ты дьявол. Что, черт возьми, я вообще могу сделать с бессознательным Фениксом? Знаете что, не отвечайте на этот вопрос. Не обращая на него внимания, я раскрыл клюв Феникса, бросил пламя ему в рот и заставил его проглотить. В одно мгновение тело Феникса засветилось и взмыло вверх в форме гигантского огненного шара, преобразовавшись в воздухе, а его перья стали заметно более яркими, чем раньше. Он издал торжествующий вопль, прежде чем обратить свой взор на старейшин. Неожиданно он действительно заговорил. «Все вы, молодежь, неужели вы все еще не испытываете ко мне никакого уважения?